подхватила девочку под руку и потащила прочь, говоря при этом: «Милая сестрица, иди к себе, а я велю позвать экономок. Не нужно никого за ними посылать, лучше позови тех двух женщин», — приказала госпожа Ю, «а потом попроси сюда госпожу Фэнзе». «Я пойду за ними», — отозвалась Сижень. «Самой тебе незачем ходить», — возразила госпожа Ю. «Вы всегда так добры и милосердны, госпожа», — вскричали монашки, приближаясь к госпоже Ю. «Нынче день рождения старой госпожи. Неудобно в такой день сердиться». Бао Цинь и Сян Юнь тоже принялись уговаривать госпожу Ю забыть о происшедшем. «Ладно», — уступила, наконец, госпожа Ю. «Если бы это произошло в другой день, я ни за что бы не простила». Тем временем Сижень успела послать служанку к воротам сада за людьми. Служанке навстречу попалась жена Джоу Жуя, и девочка передала ей все, о чем только что говорилось. Жена Джоу Жуя не ведала хозяйственными делами, но она приехала во дворец вместе с госпожой Ван, поэтому пользовалась уважением. Она была ловка и хитра, умела льстить, кому нужно, и снискать расположение, благодаря чему хозяева любили ее. И вот сейчас, услышав рассказ девочки, она взволновалась и словно на крыльях полетела во двор наслаждения розами, приговаривая: «Вот беда-то, рассердили госпожу, и как назло меня там не было. Надо было на первый случай дать им по щекам, а через несколько дней наказать как следует». Увидев ее, госпожа Ю улыбнулась и поманила к себе. «Иди сюда, сестра Джоу. Я хочу кое-что тебе сказать. Разве годится, что в такое позднее время ворота сада открыты, повсюду горят фонари, и люди ходят туда-сюда без нас, если случится что-нибудь? Я хотела приказать, чтобы заперли ворота и погасили фонари, но, представь себе, поблизости не оказалось ни души». «Вот как!» — воскликнула жена Джоу Жуя. «Недавно то же самое приказывала вторая госпожа Фэнзе, а сегодня опять непорядок. Придется высечь нерадивых служанок». Госпожа Ю рассказала ей все, что услышала от своей служанки. «Не сердитесь, госпожа», — стала успокаивать ее жена Джоу Жуя. «Как только кончится праздник, я доложу обо всем управительнице и попрошу ее побить ту негодницу. Погасить фонари и запереть ворота я уже распорядилась. Успокойтесь, пожалуйста, госпожа». Пока шла вся эта суматоха, от Фэнзе прибежала служанка звать госпожу Ю ужинать. «Я не голодна, съела несколько пирожков», — ответила госпожа Ю. «Передай своей госпоже, чтобы она ужинала без меня». Вскоре жена Джоу Жуя ушла и доложила Фэнзе обо всем случившемся. Та распорядилась: «Запишите имена этих женщин, а через несколько дней пусть их свяжут и отправят во дворец Нинго, чтобы госпожа Ю наказала их по своему усмотрению. Велит она их побить или простит, дело ее. Подумаешь, важное происшествие». Жена Джоу Жуя нетерпеливо хмыкнула, она давно была не в ладах с этими женщинами. Подозвав мальчика-слугу, она велела ему пойти к жене Линь Джисяо, передать ей приказание Фэнзе и велеть немедленно явиться к госпоже Ю. Вместе с тем она отдала распоряжение связать двух провинившихся женщин, отвезти на конюшню и сторожить. Когда жене Линь Джисяо передали распоряжение, она, не зная, в чем дело, вскочила в свою коляску и поехала к Фэнзе. Выйдя у ворот, она велела девочке-служанке доложить Фэнзе о своем приезде. Вскоре служанка вернулась со словами: «Вторая госпожа легла отдыхать, а старшая госпожа сейчас в саду, так что пойдите к ней». Жене Линь Джисяо ничего не оставалось, как пройти в деревушку благоухающего риса, а девочки-служанки доложили о ней.